Сонет 88. Когда захочешь, охладев ко мне, предать меня насмешке и презренью, я на твоей останусь стороне, и честь твою не опорочу тень. Отлично зная каждый свой порок, я рассказать могу такую повесть, что навсегда сниму с тебя упрек, запятнанную оправдаю совесть. И буду благодарен я судьбе, пускай в борьбе терплю я неудачу, но честь победы приношу тебе и дважды обретаю все, что трачу. Готов я жертвой быть неправоты, чтоб только правой оказалась ты.